Глава 16. Кира. Юлия, Виктор и я, три мушкетера, связанные между собой нерушимыми узами общей тайны, вернулись обратно. В самый центр массовой вакханалии. Прошло около 20 минут, прежде чем я начала ощущать легкость. Казалось, будто я парю над толпой и одновременно являюсь ее неотъемлемой частью. Закрыла глаза, позволяя себе раствориться в музыке. Звуки стали более четкими, хотя и несколько приглушенными. Чувство необычного единения со всеми окружающими людьми охватило меня. Оно покоряло, окрыляло и придавало сил. Мне показалось, что я могу абсолютно все. Радуясь новым прекрасным ощущениям, я распахнула глаза и с удивлением обнаружила, что мои знакомые танцуют совсем рядом со мной. Виктор держал меня за талию сзади, привлекая к себе, а Юля обнимала спереди, ласково скользя руками по моим бедрам. Странные и будоражащие ощущения завладели мной. От каждого мимолетного прикосновения девушки тело наливалось сладкой истомой. Я чуть откинулась назад, опираясь на грудь молодого человека. Мое дыхание и биение сердца участились. Грудь переполняли самые блаженные чувства. Руки парня заскользили выше, лишь слегка прикасаясь ко мне. Эти нежные дразнящие движения отдавались сладким томлением внизу живота. В этот момент мне как никогда нравилось ощущение свободы. Впервые в жизни я чувствовала, что не связана никакими ограничениями. Это пьянило. Весь мир будто заново открывался мне с новой яркой и неукротимой стороны неконтролируемой вседозволенности. Казалось, что все люди вокруг несут в себе лишь добро и удовольствие. Абсолютно все. Даже Лия, Джейк и Кирилл не представляли больше проблему. Я подняла глаза вверх, отыскивая VIP-уголок. Чудилось, что все вокруг улыбаются мне, и я тоже улыбалась. Радовалась, что больше не чувствую тоски. Она волшебным образом будто испарилась из моего разума. На смену ее пришел новый оптимистичный подъем. Внезапно я увидела Кирилла. Он стоял чуть выше, опершись руками на перила лестницы и смотрел на меня. Удивительно, в его взгляде мне почудились отголоски прошлого. Яркие всполохи былой страсти плясали в его серых омутах. Я не понимала, почему он не хочет присоединиться к нам. Подняла вверх руку и помахала ему. В этот момент я почувствовала чьи-то горячие губы на своей шее. Виктор, все еще обнимавший меня сзади, сильнее притянул к себе. Девушка тоже придвинулась ближе и, улыбнувшись, облизнула свои губы. Я посмотрела в ее глаза и изумилась тому, насколько широким казался зрачок. Радужка почти полностью исчезла. Юля прижалась ко мне своим приятным мягким телом и взяла в свои руки мое лицо. Уголки губ тронула легкая улыбка. Девушка показалась мне очень красивой. Я недоумевала, почему раньше я никогда не целовала женщин. Желая во что бы то ни стало попробовать сегодня что-то новое, я подалась вперед и прикоснулась к ее мягким и сочным губам. Они были сладкими и пахли вишней. Почувствовала, как ее горячий язычок проворно порхает по моему раскрытому от порочного желания рту. Все ощущения были преувеличенно сильными. Они захватывали в свой водоворот и не давали трезво мыслить. Я услышала приглушенный вздох парня около своего уха. Он терся своей эрекцией о мою поясницу, а руками хватал попку прижавшейся ко мне девушки. Я была зажата между этими разгоряченными телами, совершенно не способная оказать хоть какое-то сопротивление всей той буре губительных чувств, внезапно обрушившейся на меня. Через какое-то время девушка слегка отстранилась, взяла меня и парня за руку и куда-то потащила нас. Я уже поняла, что в нашей компании сегодня именно она была заводилой. Мы с Виктором пьяно переглянулись. Он пожал плечами и усмехнулся. Его глаза были черными, как ночь, из-за расширенных зрачков. Потом он протянул мне свободную руку, мы переплели пальцы и последовали за ней. Она увлекала нас вверх по лестнице. В моем раскрепощенном сознании вдруг возникла странная догадка. Быть может, Юля ведет нас в VIP-уголок моего издательства? Мне это показалось не самой худшей идеей, и я уже с готовностью представила, что вскоре окажусь рядом с Кириллом. Но в этот момент девушка внезапно свернула в другую сторону и толкнула дверь какой-то другой VIP-кабинки. Мы весело ввалились внутрь. Виктор хотел прикрыть за собой дверь, но я остановила его. «Стой!» Мой голос эхом отдавался в ушах. «Что такое, Кира Петровна?» Он лукаво ухмыльнулся. «О боже!» Засмеялась я как-то чересчур громко. «Не зови меня так, лучше просто по имени». «Ну уж нет, Кира Петровна», сказала девушка, медленно приближаясь ко мне. «Нам так больше нравится». Я сделала пару шагов назад, уперевшись в стол. Девушка слегка подтолкнула меня, и я села на прохладную поверхность. Моя кожа горела. Каждый сантиметр будто обдали обжигающей струей воды. Не было нечем дышать, сердце билось как бешеное. По спине начали стекать капельки пота, и мне внезапно захотелось раздеться. «Вам жарко?» Будто читая мои мысли, тихо уточнил Виктор. «Хотите, я вам помогу?» Не дожидаясь ответа, он подошел ко мне вплотную и начал расстегивать верхние пуговицы моего платья. Пока его проворные пальцы стягивали с меня одежду, я лишь могла жадно хватать ртом воздух. Где-то на задворках сознания я понимала, что со мной происходит что-то плохое и запретное. Вот только до меня никак не доходило, что именно. Казалось, что я нахожусь именно в том месте и с теми людьми, с которыми должна. Будто сама Вселенная свела нас тут. Этот парень и девушка больше не виделись мне случайными знакомыми из ночного клуба. Они казались давними приятелями, чему мнению я вполне могла доверять. Тем временем Юля села передо мной на колени, мягко разводя в сторону ноги. Низ платья задрался почти до трусиков. Я попыталась свести колени вместе, но она начала покрывать их нежными поцелуями. Она скользила губами чуть выше и настойчивей. В тот момент, когда ее мягкие бутоны оказались на внутренней поверхности бедра, я распахнула глаза. Мне захотелось немедленно остановить наши забавные, но совсем неправильные игры. Я открыла рот, чтобы сказать что-то отрезвляющее, чтобы остановить ее. Но тут я внезапно увидела в проеме приоткрытой двери силуэт мужчины. Виктор и Юля стояли спиной к выходу, поэтому даже не догадывались о нашем госте. Человек за дверью смотрел на меня яростным, немигающим взглядом. Я не могла хорошо рассмотреть его, так как он был скрыт темнотой коридора, но я почувствовала его. Всеми фибрами души я впитывала его бешеную, одержимую энергетику. Я продолжала смотреть на него, облизнула пересохшую нижнюю губу и спустила тихий стон удовольствия. Мой мозг усиленно представлял этого мужчину на месте моих новых знакомых. Это его руки сейчас порочно скользили по моей груди. Это его язык властно прохаживался у самого края трусиков. Я слегка откинулась назад, на прямых руках, ощущая легкое головокружение и бешеную пульсацию между ног. Мое лоно ныло от нарастающего возбуждения. Я обольстительно улыбнулась мужчине за дверью. Ему нравилось смотреть, а мне было что ему показать. Я почувствовала, как Виктор отстраняется от меня. Он расстегивает ширинку на своих брюках. «Кира Петровна, вы готовы?» — послышался его хриплый возбужденный шепот.